Глава 22. За ужином все мы, за исключением дяди Фили, сидели присмиревшие, погруженные в свои мысли. Привыкали к новой жизни. Да и похмелье сказывалось, в особенности на тете Лире, вид у нее был кислый. Зато муженек ее высоко одержал знамя миллионера. Пошучивал, строил монументальные планы, он успел опохмелиться из потайных своих запасов. «Сколько хлюпик людей-то перекусает за миллион лет!» — воскликнул он вроде бы ни к силу, ни к городу. «Не счесть! 10 дивизий! На поводке его теперь надо держать, чтоб не выбегал на улицу!» — высказалась тетя Лира. «А то кто-нибудь возьмет, да и пристукнет. Купим, купим поводок, Лариса!» — заверил дядя Филь. «Сперва кожный, а там, глядишь, и до золотой цепочки дело дойдет. Мы, будь уверена, не только по годам и по деньгам в миллионеры выйдем. И пора думать нам о каменном доме. Не годится нам в деревянном-то жить по нашему-то нынешнему званию. С каких шишей камень-то построишь?» — хмуро возразила жена. «Экономить будем, копить будем. Временно во времянке поживем, а сюда дачников пустим. Сперва пожмемся, зато потом развернемся. Времени-то впереди у нас много. Ой, умирать-то как будет страшно, миллион лет проживший. За 1000 лет до смерти дрожать начнем», — вздохнула тетя Лир. «Уж не знаю, добрый ли мы подарок получили». «Оставь ты эти разговорчики», — одернул ее дядя Филь. «Другой бы от радости плясала, а ты ноешь. Ладно, ладно, не буду. Пойду поросенка покормлю». «Вот это дело. За хлюпиком и поросенком теперь особый уход нужен. И к ветеринару надо сводить их, зарегистрировать возраст. Сейчас мы о своем долгожительстве помалкивать будем, а потом, когда нужно, всему миру объявимся и в доказательство ученым вечную собаку покажем». «И вечную свинью подложим», — вмешался Валик. «Но имя дать надо, а то поросенок, да поросенок, ведь он наш товарищ по бессмертию». «Прав ты, Валик, прав». — согласился дядя Филь. — И ведь свиньи, они умные. Они в цирке что вытворяют? Буквы узнают. А наш-то за такие годы ума наберется. Извини, подвинься. «Ему нужно создать культурные условия. Трансляцию в сарайчик провести, азбуку там повесить». Не то в шутку, не то всерьез высказался Валентин. «За 1 000 000 лет он, может, доцентом станет. До докторской степени дохрюкается. Ему надо международное имя дать, например, Антуан, его крестить надо. Это ж богохульство будет. В Бога не верю, но богохульство на своей жилплощади не допущу», — твердо заявил дядя Филь. «А мы не по церковному, а по морскому, как корабли крестят. Бутылку шампанского об нос разбивают, и корабль крещен. Нет, не позволю. Так убить животное можно. И посуду бить не годится, посуду уважать надо». В эту минуту хлюпик, спокойно лежавший на полу, вдруг залился лаем и, опустив хвост, кинулся к двери, учуял, что кто-то идет. Мы все вышли из дома. От калитки к крыльцу шагала почтальонша тетя Наташа, что-то настороженное, замкнутое угадывалось в ее лице и даже в походке. «Срочная телеграмма», — сказала она, — «плохая». В телеграмме сообщалось, что мать и отец Валика погибли на станции Панери вследствие несчастного случая. Позже выяснилось, что смерть их была и случайна, и нелепа. Перебегая через запасной путь, попали под маневровый локомотив. Оба были трезвые, они вообще спиртного в рот не брали. Горе Валентина описывать не стану. Скажу одно, не будь он долгожителем, он бы легче перенес несчастье. Людям свойственно выискивать причинные связи даже между событиями, которые между собой никак не связаны. Валик решил, что смерть родителей — это отместка судьбы ему за то, что он стал миллионером, и это надломило его, исковеркало его характер. В недалеком будущем и меня ждала беда, и виновником ее стал я сам, уж тут не отвертишься. Когда я вернулся из Филаретова в Питер, я несколько дней ходил и думал. С одной стороны, бывает, вы дали мне выпить экстракт именно в расчете на мое молчание, но с другой стороны, не грешно ли утаивать от матери такое важное событие? Гаэц решился. Взяв с матери клятву, что никто на свете не узнает от нее того, что я ей открою, я рассказал ей. Странное действие произвел на нее мой рассказ. Она, кажется, даже не удивилась, только побледнела и тихо сказала: «Я всегда подозревала, что с тобой случится что-нибудь подобное». Теперь-то я понимаю, что не следовало мне делиться с ней моей тайной. Ведь у матери был врожденный порок сердца, а сердечникам неожиданные известия, даже и радостные добра не приносят. Для меня до сих пор загадка, поверила ли она в мое миллионерство, или решила, что я болен психически. Отношение ко мне изменилось, хоть она и старалась не показать этого. Она стала заботливее ко мне, и в то же время какая-то запуганность появилась в выражении ее лица, в движениях. Что это было? Боязнь за меня или боязнь меня? Через 11 дней она скончалась от инфаркта. Ее похоронили за счет жилконторы, в которой она работала, рядом с отцом на Серафимовском. На кладбище загадочный уют. Здесь каждый метр навеки кем-то занят. Живые знали, что они умрут, но мертвые, что умерли, не знают.